Слышали такую наядскую поговорку «рыба гниет с головы»? Так вот, не так уж и неправы были депрессивно унылые соотечественники Эрина. Когда по дороге на работу мимо него проехал черный андуин мэра, инчичкист понял свою первейшую ошибку. Как можно забыть, что столь масштабные злодеяния никогда не происходят без участия кого-то из власть придержащих? Опыт не пропьешь, хоть Эрин честно старался это сделать. В его личной коллекции хранилось несколько случаев, когда следы преступления вели прямо к порогу властных кабинетов. А зачастую и начинались именно там, где, по идее, должна править бал справедливость и торжествовать законность. Нельзя сказать, чтобы Эрин Рандир как-то по-особенному гордился тем, что сумел разоблачить негодяев-коррупционеров из высоких кабинетов. Тем паче ордена за эти подвиги давать не торопились. Но знать о своем вкладе в дело правосудия было очень приятно. Правда, потом капитану Аптелемнару припомнили его беспримерные подвиги и нездоровую принципиальность. Но это уже совсем другая история. Оттого, едва появившись в подвале у Зарина, следователь первым делом поинтересовался личностью колдубинского мэра. Залюбленный гоблиншей до синюшной бледности, сын Иприта вяло махнул рукой. «Ни рыба, ни мясо! Так себе типочек, этот кальмар Карпович. Вроде бы и ворует в меру, и в магию не лезет, но ничего особенного от него ждать не приходится. Выбрали по инерции, а снять не за что». Сын Иприта тщательно вырезал маникюрными ножницами из журнала «Нарья» репродукцию одной из самых известных картин, где на переднем плане находился железный Майдрас. Вечеринка в Минегороте считалась классикой. Сноска. Минегород. Столица сумеречных эльфов Синдар, разоренная премудрыми эльфами Нолдор под предводительством сына Феонора Маэдроса. Смотри Сильмариллион Дж.Р.Р. Толкина. «Ага, скользкий рыбс в мутной водичке», — хищно прищурился Эрин. «Понятненько». «Что тебе понятненько, Аптелемнар?» — встревожился гном и отложил рукоделие в сторонку. Интуиция редко подводила наследника бесчисленных поколений маркшейдеров. С эльфами вообще нужно держать ухо востро. Такое отчудят, что потом хоть стой, хоть падай, только успевай отгребать неприятности. «Так, хочу проверить одну версию», — фыркнул капитан. Гнома как ветром сдуло из кресла. Он подскочил к Эрину и ухватился за рукав эльфьей куртки, для верности намотав ткань на кулак. «Эрин, не трогай кальмара! Я тебя как друг прошу, он тут точно не при делах!» «Ты еще скажи, что и Фред Кругер ни при чем!» — рявкнул эльф и диковато сверкнул глазищами. «А при чем здесь Кругер?» — испугался Зарин. «Эрин, ты меня все больше и больше пугаешь!» Что правда, то правда. Если вчера Аптелемнар вел себя как объевшийся мухоморами гоблин, то сегодня в нем пробудился пресловутый энчичекист, вославленный в бесчисленных боевиках и шпионских триллерах производства «Солнечного Пиндостана». Вот, вот же он, этот полубезумный взгляд охотника на всякого прогрессивного и вольнолюбивого чародея. Узнаете эти стальные пальцы, душителя смелых колдовских экспериментов? На таких фанатиках и держится легенда о безжалостных инчичекистах и их излюбленных развлечениях, залитых холодным светом и кровью за стенках. «Эрин, не смотри на меня так!» — потребовал гном, не выдержав тяжелого эльфийского взора. «И не ходи к кальмару! Я тебя прошу!» «Ладно, иди, но молотом Ауле тебя заклинаю, будь с ним вежлив и терпелив!» «Пожалуйста, Эрин, ты уедешь, а мне здесь жить и работать!» Уговоры Зарина лишь еще сильнее убедили Эрина в правоте своих выводов. Это заговор. В Колдубинске все повязаны круговой порукой. Все замешаны, включая детей и домашних животных, не говоря уж о призраке неупокоенного Фреда Кругера, ищущего свои виллы. И всякого пришлого они затягивают в свои сети. Всех. «А где Нолвенде?» — вдруг встрепенулся эльф. «Так еще рабочий день не начался. Ты ж ни свет ни заря примчался. А она скоро придет, она тут рядом». «Где это рядом?» — прошипел Эрин. «В морге у Шакира ночевала». «Где-где? В морге?» «Ну да, непривычно, согласен. Но место тихое, сама, между прочим, попросилась. Хотя меня, конечно, чуть контрашка не хватило, когда увидел ее на препараторском столе». Матушка паранойя взвизгнула от восторга и сделала стойку. «Взять след! Апорт!» В морге она всю ночь просидела, без своей любимой горчатки. Не иначе, как тренировала рвотный центр. «Так мы и поверили!» Выполняла первое задание от своих новых хозяев. Вот что она там делала. «Тихо там, говоришь?» «Понятно же, очень удобно прятать улики. Никто не слышит». «И вообще, одна ли она там была всю ночь? А вдруг не одна?» В этой неудобной мысли Эрин основательно завяз. «Погодите-ка, стоп, минуточку!» — крикнул он себе. «Это еще что такое? А ну-ка, ну-ка! Да это же ревность! Ба! Она тут что делает? А как же зелье Эфы?» Потрясая коллегу-гнома сменой выражений на лице, капитан Аптелемнар некоторое время убеждал самого себя в том, что после употребления отворотного зелья никаких личных чувств к Нолвенде Анерелла Тиони он испытывать не может. А в нем говорит уязвленный профессионал. Прохлопал перевербовку собственной напарницы. Позор! Стоило немного утратить бдительность, доверить тайны следствия слабовольной женщине, и враги тут же воспользовались просчетом. Так всегда бывает, если ослабить контроль и не отслеживать каждый шаг напарника. А враг-то не дремлет. «Если хочешь пообщаться с кальмаром, то делай это сейчас», — напомнил Зарин. «Сегодня праздник. Будут гуляния, фейерверк, торжественное заседание городского актива, в конце концов». «И то верно», — согласился Эрин. В дверях они столкнулись с Нолл и скользнули друг по другу крайне неприязненными подозрительными взглядами, чтобы даже не поздороваться, будто чужие. Сказать по правде, сын Иприта лишь огромным усилием воли сумел удержаться от того, чтобы позвонить Итхану. Очень хотелось. Очень. Зря не позвонил.